Против ожиданий Лодзи, в бюро миграции проснувшихся ему сказали, что пробуждение Джуан Яни Сяся остается под запретом. Директор бюро прямо сказал, что полномочия отвернувшегося здесь бессильны. Лодзи связался с Хайнсом и Джонатаном. Эти двое, хотя были незнакомы с подробностями дела, но сообщили, что в закон об отвернувшихся добавили статью, по которой ООН и комиссия по делам отвернувшихся могли принимать любые необходимые меры, чтобы отвернувшегося ничто не отвлекало от дела. Даже через два столетия ООН продолжала использовать близких Лодзи в качестве заложников. Лодзи потребовал, чтобы в поселке проснувшихся ничего не меняли, но обеспечили защиту от настырных посетителей. Приказ тщательно исполнили. Журналистов и пилигримов держали на расстоянии. Вскоре в новой жизни 5 восстановился покой, будто ничего и не произошло. Через два дня Лодзи участвовал в первых слушаниях обновленного проекта «Отвернувшиеся». Вместо путешествия в подземную штаб-квартиру ООН в Северной Америке он присутствовал по видеосвязи из своей незатейливой комнаты в «Новой жизни 5». Изображение зала заседаний подавали на простой телевизор, стоящий в комнате. «Отвернувшийся Лодзи, мы понимаем, что вы разгневаны», — начал слушание председатель. «Моя душа выгорела дотла. Она уже не способна гневаться», — ответил Лодзи, лениво развалившийся на диване. Председатель кивнул. «Вот и отлично. Но комиссия полагает, что вам следует покинуть поселок. Он не годится для роли Центра управления обороной Солнечной системы. Вы слышали о Си-Бай-По? Это поселок даже меньше моего, недалеко отсюда. 200 лет назад наши лидеры развернули оттуда одно из крупнейших наступлений в истории». Коммунисты, оставившие Яньань в 1947 году под напором наступающих националистов, основали базу в поселке Си-Бай-По, расположенном в юго-западной провинции Хэбэй, у подножия гор Тайхан. Оттуда они руководили Ляошэньским, Хуайхайским и Пинцинзинским сражениями, решительным наступлением 1948-1949 годов, изгнавшим националистов из Северного Китая. Председатель покачал головой. «Вижу, вы ничуть не изменились. Хорошо. Комиссия уважает ваш выбор. Вам следует приступить к работе. Надеюсь, вы не станете утверждать, как раньше, что работаете всегда». «Я не могу приступить к работе. Для нее больше нет подходящих условий. Вы способны взять под контроль звезду, чтобы передать мое заклинание во Вселенную?» Встал представитель азиатского флота. «Вы же знаете, что это невозможно. Капля непрерывно забивает солнце радиошумом. Мы не ожидаем, что передача прекратится в ближайшие 2-3 года, а потом прибудут еще 9 капель». «Ну тогда я не могу ничего сделать». «Нет, отвернувшийся Лодзи», — ответил председатель. «Есть еще одно важное дело, которое вы не выполнили. Вы не сообщили секрета своего заклинания Объединенным Нациям и ККФ. Каким образом вам удалось уничтожить звезду?» «Я не могу ответить на этот вопрос». «А если раскрытый секрет — условие пробуждения вашей жены и дочери?» «И вы при всех говорите такие низости?» «Это секретные слушания. Кроме того, проект «Отвернувшийся» не вписывается в современное общество. Возрождение проекта означает, что все решения комиссии по проекту «Отвернувшиеся» при ООН остаются в силе. В соответствии с этими решениями Джоан Янь и вашу дочь пробудят к битве судного дня». «А разве битва судного дня уже не состоялась?» «Оба конгресса так не считают, поскольку основной флот Трисоляриса еще не прибыл». «Сохранение секрета заклинания — это мой долг как отвернувшегося. В противном случае человечество потеряет последнюю надежду. Впрочем, не исключено, что надеяться уже не на что». В последовавшие за слушаниями дни Лодзи оставался дома и много и беспробудно пил. Иногда он выходил наружу, небритый, в помятой одежде, похожий на бродягу. Следующее слушание проекта «Отвернувшиеся» Лодзи снова посетил по видеосвязи. «Отвернувшийся Лодзи, нас беспокоит ваше состояние», — заявил председатель, увидев на экране неряшливую фигуру. Он повернул камеру в квартире туда-сюда, и собравшиеся увидели, что комната завалена пустыми бутылками. «Вам следует приступить к работе, хотя бы ради вашего здоровья», — проговорил представитель Европейского Содружества. «Вы знаете, что для этого требуется. Пробуждение вашей жены и дочери в общем не проблема», — сказал председатель. «Мы не желаем использовать их для давления на вас. Мы знаем, что не можем влиять на вас. Но это решение предыдущей комиссии, поэтому у нас возникли некоторые сложности с его обсуждением. Короче говоря, без некоторого условия не обойтись». «Я не приму вашего условия». «Нет-нет, доктор Ло, условие уже не то». Как только Ло Цзи услышал эти слова, его глаза загорелись, и он выпрямился на диване. «И как теперь звучит это условие?» «Очень просто. Проще даже быть не может. Сделайте хоть что-нибудь». «Если я не могу отправить заклинание во Вселенную, я не могу ничего сделать». «Вам придется что-нибудь придумать». «Вы хотите сказать, пусть даже что-то несущественное?» «Лишь бы оно показалось важным населению. В глазах народа вы либо представитель сил космической справедливости, либо снизошедший с небес ангел правосудия. Можно воспользоваться любой из этих интерпретаций для стабилизации положения. Но если вы не станете ничего делать, то вскоре народ в вас разочаруется». «Очень опасно стабилизировать ситуацию таким образом. Неизбежны многочисленные осложнения». «Сейчас важнее всего успокоить людей. Через 3 года в Солнечную систему прилетят 9 новых капель. Нам надо подготовиться к их прибытию». «Я не хочу попусту тратить ресурсы». «В таком случае комиссия даст вам задание. Такое, на которое не понадобятся ресурсы. Председатель ККФ объяснит». Глава комиссии указал рукой на председателя ККФ, участвующего в слушаниях по видео. Тот, очевидно, находился в космосе. По широкому окну позади председателя медленно ползли звезды. «Наш прогноз даты прибытия 9 капель в Солнечную систему основывается на оценках скорости и ускорения, полученных при пересечении каплями последнего облака межзвездной пыли 4 года назад», — начал председатель ККФ. «Эти 9 капель отличаются от той, что уже здесь. Их двигатели не излучают света. Они не излучают никаких электромагнитных волн, по которым их можно было бы запеленговать. Вероятно, они усовершенствовали сами себя, отметив, что земляне следили за первой каплей. Обнаружить такие маленькие темные объекты в космосе невероятно сложно. Мы не знаем, где они и когда появятся в Солнечной системе. Мы даже не сможем засечь их прибытие». «А чем же я-то могу вам помочь?» — спросил Ло Цзи. «Я надеюсь, что вы возглавите проект «Снег».» «Что это такое?» «С помощью звездно-водородных бомб и масляной пленки с Нептуна мы создадим на пути зондов множество облаков пыли и зарегистрируем прохождение капель сквозь них». «Вы, очевидно, шутите. Вам же известно, что я не полный профан по части космоса». «Вы когда-то были астрономом, значит, вы человек компетентный, и поэтому именно вы больше других подходите для руководства этим проектом». «В прошлый раз облако пыли сработало, потому что приблизительную траекторию цели знали заранее. Но сейчас мы ничего не знаем. Если 9 капель ускорятся или поменяют курс, они могут войти в Солнечную систему даже с другой стороны. Где вы собираетесь распылять облака?» «Везде». «Вы хотите сказать, что намереваетесь окружить Солнечную систему шаром из пыли? В таком случае это вы, посланник богов». «Шар не получится, но можно создать полевое кольцо в плоскости эклиптики между поясом астероидов и Юпитером». «А если капли войдут не в плоскости эклиптики?» «С этим ничего не поделать, но с точки зрения орбитальной механики, если капли требуется пройти мимо каждой планеты, то тогда вход в плоскости эклиптики наиболее вероятен. По такой траектории шла первая капля. В этом случае следы зондов отпечатаются в пыли, и наши телескопы их увидят». «И что вам это даст?» Как минимум, мы узнаем, что группа капель проникла в Солнечную систему. Они могут напасть на гражданские цели в космосе. Нам придется отозвать все корабли, по крайней мере, те, которые могут пересечься с каплями. Жителей космических поселений придется эвакуировать на Землю. Они беззащитны. «Есть еще одна причина, более важная», — вступил в обсуждение председатель комиссии. «Я говорю о расчете трасс для ухода космических кораблей в глубокий космос». «Ухода в глубокий космос? Мы, случайно, не об эскапизме ли говорим?» «Если вы настаиваете на этом слове». «Почему же не начать исход прямо сейчас?» «Политическая обстановка не позволяет. Но как только группа капель войдет в Солнечную систему, международное сообщество может согласиться на исход в ограниченном масштабе. Конечно, это всего лишь предположение, и все же ООН и флоты обязаны быть наготове». «Понимаю. Но проект «Снег» во мне не нуждается». «Нуждается. Создание кольца пыли даже внутри орбиты Юпитера будет невероятно сложной работой. Потребуется разместить и взорвать почти 10 тысяч звездно-водородных бомб, доставить более 10 миллионов тонн масляной пленки и создать огромную космическую флотилию. Ваше влияние и престиж потребуется, чтобы все это выполнить за 3 года. Предстоит организовать работы и координировать действия обоих конгрессов». «Если я соглашусь, когда вы их разбудите?» «Как только дадим старт проекту. Я же сказал, что это не вопрос».